среда. Здравствуйте. Культурная среда. Ольга Левская рада приветствовать вас сегодня вечером в среду. Сегодня у нас особенная встреча. Здесь присутствует Наталья Горячева, чему я очень рада. Наталья, поздоровайтесь с нашими слушателями. Добрый вечер. Наталья, я сразу расскажу, я всегда рассказываю, как люди к нам попадают. Да, Наталья – заслуженная артистка России. Но и когда я кого-то приглашаю, это обычно так происходит, достаточно интересные всегда пути. Вот с Натальей мне очень повезло, потому что я до этого читала ее интервью, я смотрела, подбирала, да, там смотрела в голове какие-то вопросы, подбирала, потому что сколько я видела людей, да, которые реализуют вот эту вот функцию показать. То есть театр – это что-то особенное, это особенная атмосфера, это особенная среда. И когда я вижу людей театра, для меня это всегда такой сюрприз очень большой, да? Спасибо. И, Наталья, вот получается, когда я вижу женщину, которая работает в театре, то есть всегда есть очень много вопросов накопившихся, которые я буду задавать. И главное, наверное, это то, что у человека есть множество ипостасей, и эти ипостаси каким-то образом просто трансформируют зрителя, трансформируют среду. Вот как это носить в себе столько образов, которые потом выплескиваются в виде вот даже каких-то эмоций, чего-то, как это происходит? Ну, я не страдаю раздвоением, расстроением личности, например. Да, вот да? Это интересно. Это точно, абсолютно. Ну, конечно, это природа. Это заложено в своей природе. Если хотите талант, это правда, и не нужно этого стесняться, этого слова такого замечательного. Ну, видимо, ну, что-то там с рождением с твоим, видимо, накопилось, заложилось, и вот оно прородилось, проросло в тебе столько много, вот и все. И ты уже про эти многие планы, да, будем сейчас образно говорить, уже что-то знаешь. И причем очень давно. И когда ты переносишь это на каких-то персонажей, людей, ты уже знаешь про это все. Может быть, ты не знаешь, как этот человек поступит, но этот психотип ты считываешь точно. Но должна заметить, чаще всего ничего общего с лично с тобой этот человек, создаваемый тобой же, не имеет. То есть ни в коем случае не нужно путать. Нет, актрису. Конечно, нет, нет, нет. Потому что, когда мы говорим про актрису, так или иначе, есть мысль, что художник рисует сам себя, поэт пишет про себя, актер играет. Вы знаете, это такое заблуждение, вот я должна заметить. У нас на первом курсе бывают такие этюды, на первом курсе обучения в театральных заведениях, которые называются «Я в предлагаемых обстоятельствах». Вот. Но это первый курс. А когда ты уже работаешь профессионально, ну, я считаю, уже я в предлагаемых обстоятельствах, нужно уже как-то больше этого делать. Какие-то другие этюды, так скажем, с другим названием. А как человека заносит вообще на эту стезю? Не знаю. Я не знаю. У меня все случилось спонтанно. Я никогда не планировала этого события в жизни. Это такая какая-то невероятная история, я ей очень благодарна, потому что я теперь точно знаю, что я могу быть в труде, да, так скажем, только актрисой и больше никем. Это я знаю точно. Вот это осознание, да, своей основной роли, да, роль. Как странно, да, такое игра слов, роль актрисы. Да, вот роль, да, роль актриса. Это, между прочим, точно сформулировано. Вот это осознание, оно в какой момент возникло? То, что я занимаюсь тем, чем я должна, ну, может быть, пафосно сейчас скажу, пришла к своему предназначению, может быть, пафосно. Мы действительно, не боимся тут пафоса абсолютно. Да, я думаю, да. Потому что я не планировала эту деятельность совершенно, не думала. И меня вот так судьба привела своими путями в театральную среду. В конце первого курса, наверное, я осознала перед летним экзаменом, у меня ничего не получалось. Я вообще не понимала, что это такое, зачем. Но были какие-то у меня задатки, действительно, да. Но, видимо, мастерам было виднее. Я не понимаю, почему меня не отчислили. И вот на одном из тренингов и на одном из последних экзаменов первого курса у меня как будто шлюз открылся, и мне стало ясно. Я освободилась. Вот как будто, знаете, черепушка так бах, и все, и что-то вырвалось оттуда, и я стала свободна. А попадание на первый курс, оно произошло как? То есть, ну, в общем, есть такая идея, что все девочки хотят стать актрисами. Вот, а... Только не я. Ну, как ты же занесло? Как ты же занесло вот на этот прекрасный первый курс? Ну, судьба так вела меня. Я всегда, надо заметить, с детства там что-то стихи читала, песенки пела, закончила музыкальную школу. И после 9 класса я уехала на каникулы к своей тетушке в Саратов, почти ревизор в деревню в глушь в Саратов, и поступила там в музыкальное училище совершенно случайно. Вот, позвонила маме с папой, сказала, что все, я не приеду домой. Вот, они были рады, у меня простая семья, но я имею в виду не творческая, да, и, конечно, для них это была большая радость, дочь поступила. Вот я там закончила себе, читала на конкурсе, как сейчас помню, всероссийском конкурсе чтецов, балладу о зеничицах Роберта Рождественского, которую я читаю поныне в нашем замечательном проекте спектакле на камерной сцене «Как не горька слеза». И это для меня как первый раз, всегда. Иногда могу делать перерыв в несколько лет. Иногда, вот сейчас, когда идет периодически к 9 мая, это в репертуаре, ну вот сердце разрывается от этих эмоций. Ничего себе, то есть получается... Да. С 15 лет, да, это, да, вот она со мной всегда. Ну, вот так я почитывала, поигрывала, потом закончила это музыкальное училище с горем пополам, вот что-то там вернулась домой на север, преподавала, и после года работы я поехала в отпуск, а было такое советское время, когда билетов же не было никуда, я сумела доехать только до Новосибирска. Ой, такая история, мне приятно ее вспоминать. Рассказывайте. Да-да-да. Я доехала до Новосибирска, а направлялась я, ну, как бы вот в Саратов, я так себе думала. И на самолет билетов не было, и я приехала на железнодорожный вокзал, и там тоже билетов не было, и сказали, нужно переночевать, и, в общем, там к поезду, может быть, утром там вы что-то купите. Я проснулась ночью на вокзале, и на одной сумке, на моей сумке, мы вместе спали с молодым человеком, голова к голове. Ну, познакомились, дело молодое, он говорит, слушай, я поступаю в театральное, поезд у тебя вечером. Ну, пойдем по городу потусим. Я говорю, да пойдем, легко. И мы с ним пошли. И я помню это Романова. Я помню этих ребят. Я думаю, боже мой, какие умные люди. Я на них смотрела, открыв рот. Там столько народу было. Я не знаю, не припомню. Здорово. Да, и этот мальчик и пошел, и там это прослушивание было, допуск до первого тура, да? И вот я стою перед дверьми, большие двери, вот. И вдруг меня два парня затолкнули в аудиторию. Открыли двери, запихнули туда. Я такая взлетела, смотрю, зеленая скатерть, за ней... Тетеньки, дяденьки сидят, говорят, читайте. Сказали читать, значит. Ну, я сказали читайте. Ну, я балладу «Зеница» рванула. Я больше ничего не знала. Но я как бы прочитала, да и пошла. Сказала все и пошла. Вот. Мне говорят, приходите на второй тур. Нет, по-моему, сразу на третий. Они посмотрели, решили, что можно без второго обойтись сразу на третий. Я думаю, ну, а все равно же отпуск. Вот, ну, потом была целая эпопея с гостиницей, и все это было все сложно. Я не знаю, почему я осталась, я не знаю. Значит, я должна была остаться. А тот мальчик прошел? Нет, а тот мальчик не поступил. Вот судьба. Представляете, вот ему надо было со мной переночевать на сумке, привезти меня туда, самому не поступить, но вот сегодня я его благодарю. Вдруг он когда-нибудь, может быть, он услышит меня. Я даже не помню его имени, это ужасно, но я его благодарю. Ну, вот такая функция бывает ангела-хранителя. У ангела-хранителя имен нет. Вот был такой человек. Раз. А я потом, знаете, мы очень со своими однокурсниками, мы как сестры и братья. Да, ну, так, наверное, все студенты. И нам уже, ну, уже нам уже достаточно, уже лет, мы уже взрослые тетеньки-дяденьки, и успешные актеры, и вообще у нас был прекрасный курс. И вот мой однокурсник Слава Ковалев, он, Славе тоже привет, я его обожаю безумно, он в Маяковке, актер в Москве, он говорит: «Наташка, мы помним, какая ты пришла, я же себя со стороны не вижу, не понимаю, мне казалось, что вполне себе девушка нормальная, а в общем впечатление у них сложилось какой-то ненормальной девицы в непорядочно короткой юбке с такими глазами, раскоординированной абсолютно и вообще не знающей ничего. Вот. А потом у меня стоял выбор, на какой бы факультет податься. И после трех туров, как водится, коллоквиум, и меня склоняли в драму, но я про драму ничего не знала. Я никогда не была в театре. Но я же закончила музыкальное училище. Ноты я знаю, вообще я дирижер-хоровик. И было два факультета, драматический и музыкальный. Я говорю, да, я на музыкальный факультет пойду, я же ноты знаю. Ну и вот, а все равно природа взяла свое. Драматическая природа. Культурная среда. Культурная среда. Ольга Левская расспрашивает Наталью Горячеву о том, куда заносит судьба и как она заносит на театральные подмостки. А вот когда это все уже происходит, и понимаешь, что ты попал в тоннель, в котором не очень много вариантов, есть ощущение, что продолжают вести? Или есть некие точки выбора, когда понимаешь, что может быть уйти, может быть как-то поменять ситуацию, может быть было желание сбежать? Нет, никогда. Понимаешь, дело все в том, что до погружения в эту среду я, конечно, была в другом социуме, который, ну, так скажем, меня не любил. Я не могла приспособиться. Мне было тяжело. Я старалась, но я не могла. И, то есть как инородный предмет выталкивался. Да, инородная, да. И со мной были большие проблемы. Я такая тихая была. Тихая, ну вот сама себе на уме. И Бог знает, что там от меня ждать. И, в общем, конечно, я не вписывалась совершенно в рамки, да, какие-то общепринятые. И когда я поступила в театральное заведение, я четко знала, что это мое. У меня не было никакого беспокойства. Ну, это вот такая естественная, это естественная для меня среда. А самое главное, все люди такие же, как и ты. И сейчас, как бы мы в театре, вообще в творческой среде, как бы мы не конфликтовали, как бы мы любили, не любили друг друга, как бы мы не возносили друг друга, но каждый из нас понимает, что он дома. И при этом никто так не поймет, как человек из этой среды. То есть да, это конечно. Ощущение... Мышление. Это называется мышление. То есть получается, что когда мы говорим про актера, то это человек, у которого сложившееся мировоззрение, отличающееся от мировоззрения обычного человека. Ну, мы все разные. Конечно. Просто хорошо бы сбиваться в стаю, так скажем. Пусть даже из двух человек. Уже как-то легче. И в семье также. Хорошо бы, если бы как-то понимали бы друг дружку, да? Вот я как раз поэтому и хотела спросить. Когда мы говорим про людей своих, вот есть понятие своих в театре, те люди, которые живут тем же, чем живешь ты, понимают с полуслова, когда речь идет именно о том, что ты предан профессии, и о семье, где совершенно другое, и то, и другое требует определенных жертв, и есть некое такое противопоставление. Вот женщина-актриса и женщина-мать семейства, женщина-жена, вот эти роли, каким образом этот конструктор складывается? Я думаю, он сложно складывается для второй половины, потому что, ну, если мы говорим о женщине-актрисе, она же не разделяет себя. Вот здесь я женщина, вот здесь я такая женщина, здесь я такая, здесь я такая. Это же все одно. Она просто переходит из одной территории в другую, да и все. И по возможности не пересекается в деятельности там, да? Ну вот я в театре, я артистка-артистка, а домой пришла, я мама и жена, и все. Но я же одна. И в чем тогда проблема? Проблема, мне кажется, очень сложно в второй половинке с тобой мириться, потому что, понимаете, может быть, сейчас какую-то крамольную штуку скажу, но я замужем за театром, есть такое понятие. Вот есть такое понятие «не отказываться от ролей» или тоже может быть пафосно, но все равно нельзя не играть. Есть же такое выражение: на сцену не выйти может помешать только смерть. Да? Есть такое выражение. Ну, не до такой степени, безусловно, не до такой степени фанатизма, но какая-то доля правды в этом есть. И поэтому ты жертвуешь, твои дети растут в театре, твой муж встречает тебя, и его расписание зависит от твоего расписания, потому что, ну вот, например, отпуск. Не ты планируешь отпуск относительно своего супруга, а супруг планирует. Ты не можешь уехать в середине сезона, ты не можешь в отпуск, например, да? Ну, почему бы в Таиланд там на каникулы, если позволяют возможности, да? Или ты не можешь взять... Нет, с другой стороны, тебе никто не запрещает этого. Но это вот какие-то... Это не можешь не в смысле, что ты физически да. ограничен, а да, ты да. просто не можешь. Просто не можешь, да. Больничные, или если уж совсем нужно немножко привести себя в порядок, да, это понятно. Это у всех так творческих людей, абсолютно, я уверена. И ты не можешь отменить спектакль. Ну как 800 человек... пришли и сказать, что это невозможно. Это невозможно. Потом каждый из нас знает, если ты болеешь, и ты выходишь на сцену, и тело ты перестаешь чувствовать. Ты делаешь то, что ты делаешь, с полной отдачей. Ты не чувствуешь температуру совсем. У меня был такой случай, когда у меня была температура 41, и на следующий день я уехала в реанимацию, в больницу, я играла Тартюфа. И я не понимала, я слышала, что это что-то где-то далеко, что как-то все медленно, но меня это ничуть не смущало. Или в более осознанном состоянии, например, ты себя контролируешь, и вдруг проходит кашель или что-то еще, и ты вот на эти 2-3 часа так сублимируешься, как лошадь в шорох, и тело твое работает так, как хочешь ты. А потом, конечно, потом другие процессы идут. Ну вот отдача какая-то. То есть за это расплачиваешься? Нет, ну конечно, все живые люди и все требует восстановления, безусловно, да. Но то, что, ну вот есть какие-то такие негласные правила. Ну вот как-то так. И когда мы говорим про семью, вот семейные союзы творческих людей, они рабочий вариант решения проблемы, если два человека, оба в театре? Вот это может как-то решить задачу? Вы знаете, у меня есть прекрасные примеры, я не буду сейчас озвучивать, прекрасные примеры таких семейных пар. И я восхищаюсь, и удивляюсь, и номер раз условия для любых пар. Это любовь. Вот и все. Вот и весь секрет. И тогда никто не будет делить территорию. И всегда поймут друг друга. И всегда поделят на квадраты. Что в творческих союзах? Скорее всего, я так думаю, договариваются между собой. Ровно как и допустим, вот в обычных, так скажем, союзах, да, у кого не в паре, не оба актера, например, мы не говорим о работе дома. Потому что если еще и дома говорить о работе, тогда просто с ума сойдешь. То есть это зона вот такого собирания, отдыха, быта, вот просто когда человек. Но дальше сотрудничество просто отличное. Они вместе учат текст, они могут вместе картина. Преподавать. Я даже, ну вот представляете, им даже вот, ну вот представляете, как им поругаться? Это же очень сложно. Представляете, они дома поругались, они в пух и прах и пришли вечером и любовников играют. Представляете? Ну, вот она, мерилка. Это роскошно. Ну, представляете, ну как, ну долго все равно. Что потом можно? Потом можно обвинять своего там партнера, мужа, да, любимого, что, дескать, ты мне не подал реплики. Ты там, он говорит, а ты мне вот, эх. И дальше уже конфликт, может быть, переходит в другую совершенно зону. Я, конечно, фантазирую, но мне кажется, это большое счастье. Ну, просто люди договариваются, а при наличии любви и договариваться-то не надо. Замечательно. А когда мы говорим про наших домашних, и они попадают на территорию работы, если кто-то из близких приходит в театр, это как-то влияет на процесс внутри? То есть, когда работаешь, и в зале сидит человек, который тебя знает вне, который тебя знает как облупленного именно по другим параметрам. Спасибо за вопрос. Такой классный вопрос. Он очень правильный. Близким людям очень тяжело смотреть спектакли. Более того, начнем с репетиции. Например, дети. Вот мой ребенок, я это поняла почти сразу. Мой ребенок сидит в зале на репетиции, и я не могу себя отпустить. Ведь пользуешься категориями на сцене такими уже тяжелыми, диапазоны смерти, суициды, срывы. Это требует большого вовлечения, ну, честности. Честности, да. А когда сидит твой ребенок, включается вот этот вот материнский твой... Бережение. Да, да. И ты не можешь, тело тебя не пускает. Ты бережешь своего ребенка, потому что для ребенка это по-настоящему. Для мужа твоего это по-настоящему. Для мамы твоей это по-настоящему. Им очень тяжело это смотреть. Либо второй раз, это мой личный опыт, невозможно второй раз смотреть, тяжело. Потому что это же человек знает, как тебе это дается. Как бы ты не испытывал удовольствия, ты же все равно не объяснишь. Это же физиология требует играть такие диапазоны. Это же выплеск энергии. Это обязательно, если ты этого не сделаешь раз в неделю хотя бы, или раз в полторы недели, тебя же разорвет на миллион Наташек маленьких. И они будут визжать по всем углам, в лучшем случае. А тут ты сходил, сыграл тяжелуху, так я это называю, да, и жить хорошо, ощущение жизни. Твой близкий человек не думает так. Это очень тяжело для близких. Сильно. Поэтому уже последние работы, в частности, путешествие Алисы в Швейцарию, моя мама не будет это смотреть, я ей запрещаю. Как бы она меня не просила. Сын мой посмотрел, но я его готовила. Сын мой еще не смотрел, он просто текст со мной повторяет, и еще какие-то там спектакли. Вот. Это невозможно. И я сама буду зажиматься. Это законы природы вступают в силу, защитные реакции какие-то. Спасибо, я сейчас просто физически какие-то моменты почувствовала. А вот этот вопрос сильной энергии, которая работает, да, получается, что есть некие обязательства по отношению к близким, которые просто не позволяют помещать их в поле своей профессии. Да, так и есть. Есть запреты. Есть запреты, есть барьеры, которые ты перешагнуть не можешь. Но я же пыталась, и я думала, что все смогу. Нет, это невозможно. Даже как, знаете, когда у тебя маленький ребенок, грудной или до трех лет, маленький, когда пуповина, когда ребенок только в тебе нуждается, очень сложно, и девочки это знают, у которых маленькие дети, очень сложно в постановке. Ты не можешь себя распустить, потому что природа настроена только на твоего ребенка, на мужа, на маму, там, на семью, на пап. Ну вот, вот на очаг, так скажем. А поскольку эта энергия практически того же корня, да, мы да. не можем это допустить. У нас сейчас будет небольшой перерыв на рекламу, и мы продолжим. Отлично. Так свистит ветер в стеблях ковыля. Так стучат копыта по степным просторам. Так поет сама земля. Проект «Музыка Великой Степи 2». Традиции и авангард, хоумеи и джаз-рок снова в Красноярске. Всего 3 концерта лучших музыкантов Тувы. Февраль – Хунхорту. Март – фуга для степи с органом. Апрель – Альберт Кувезин и Хартыга. Не пропусти. 6 марта Андрей Иголкин с авторской программой «Прикосновение». В концертном зале Института искусств. 6 марта. Андрей Иголкин. Это прикосновение. Культурная среда. Добрый-добрый вечер среды на радио ВК. Передача «Культурная среда». Ольга Левская расспрашивает Наталью Горячеву, заслуженную артистку России, о всем, что только может прийти в голову вечером в среду двум женщинам. А я сразу хочу еще информацию такую дать. У меня лежит красивая афиша, но поскольку у нас радио, ее не видно. «Жизнь актрисы. Короткий анекдот». В «Доме актера». 23 февраля будет в 7 часов замечательный спектакль. Главное, что люди могут подарить, это впечатление. Мне кажется, что лучшим подарком являются новые впечатления и эмоции, и такой выход в театр был бы, конечно, хорошим впечатлением. А еще у нас есть билеты, которые мы решили разыграть среди тех, кто нас слушает или, может быть, прослушает. А как раз билеты на этот спектакль 23 февраля получит тот, кто ответит на наш вопрос. При этом ответить можно в социальных сетях. У нас есть в Фейсбуке группа Натальи Горячевой, есть возможность ВКонтакте, можно ответить. Радио ВК у нас есть возможность прямо на сайте Радио ВК написать в комментариях мысли на тему того, зачем люди ходят в театр, что люди хотят получить от театра. И тот, кто ответит на этот вопрос наиболее полно, ну, и интересно, Наталья выберет, кто у нас идет на ее спектакль. Наталья, все правильно я сказала? Да, конечно, все правильно. Вот я, когда читаю «Заслуженная артистка России», я каждый раз испытываю определенное такое внутреннее «можно про это звание?». И мне всегда интересны разные моменты. Вот это этап, это веха, что это такое? Хочу сразу сказать, я очень горжусь этим званием. Заслуженная артистка России. Потому что у нас в музыкальном театре, в Красноярском музыкальном театре был такой прекрасный спектакль «Скрипач на крыше» по пьесе Григория Горина, где я играла Голду. И за эту роль в партнерстве со своим, к сожалению, уже ушедшим Игорем Александровичем Безугловым, царствие ему небесное, я его помню, люблю, он играл Тевье, а я его жену. И у нас была очень большая разница в возрасте. Ему на тот момент было, по-моему, или 72, или 74 года, но он 110 килограмм от груди жал. Представляете? А мне было 36 лет. И никто не мог подумать, что у нас такая большая разница в возрасте. Так мы с ним существовали в партнерстве. И вот за эту работу я получила звание. Я этим очень горжусь. Ну, и это, конечно, подведение какого-то итога, какого-то этапа творческого. Вот ты собирал, собирал, камни собирал, собирал, и получилась такая горочка. Забрался наверх, посмотрел, думаешь, угу. Огляделся и выбрал вектор движения в другую сторону и пошел. А вот таких случаев, когда это оценивается как прямо этап пройденный, да, и да. Время, когда проходит какая-то переоценка, взвешивание, вот их счетно, их можно перечесть? Вот. Да, их, ну, конечно, их всего, наверное, 2 или 3. Знаете, когда я выпускалась, мне мой мастер, Любовь Борисовна Борисова, на одном из мастерстве сказала: «Наташа, ты поработай в музыкальном театре лет 10, а потом тебе нужно идти в драму». Вот. Потому что, ну, ты же такой гренадер, а я на тот момент 47 килограмм была, такая балетная фактура, но внутри-то не дюймовочка, совсем не лирическая девушка. А Аленушку не способна была играть, а такая жесткая девица, характерная, как говорят, каскадная или актриса второго плана, да, на вторых ролях. Вот. И, дескать, ты с такой внешностью в драме-то с ума сойдешь. Ты же не Аленушка. В общем, лет 10 поработай в музыкальном театре, наберешь вес, опыт и так далее. Но я в музыкальном театре подзадержалась чуть побольше лет на пяток. И вот я там набирала вот этот вес, возможно, и физический, и психологический. То есть начинала я с таких ролей субретошных, полухарактерных, полудраматических. И это все к 36 годам точно, знаешь, точно вот сформулировалось вот... даже вот слово не могу подобрать, форму какую-то я обрела, внутреннюю, понимание себя, своей, так скажем, полочки в театре. И это, конечно, Голда, которая подвела для меня черту и в вокальном диапазоне, и в драматическом диапазоне я себя полностью раскрыла. Конечно, это не моя заслуга, мне это позволил сделать народный артист России Александр Маркович Зыков, который поставил этот спектакль. Вот. И да, и вот, вот такой итог, и я этим очень горжусь. Очень горжусь. Да. Насколько это везение, когда совпадает роль и внутреннее желание роли? Это как происходит? Это удача? Вот сказать, я не знаю, что как это происходит. Вот я, по-моему, говорила, что я, так скажем, фаталистка. Я вот сейчас даже не могу припомнить, чтобы в моей творческой биографии что-то планировалось. То есть ты приходишь, смотришь... Ага, вот такой спектакль, и ты дальше начинаешь работать. Тебя назначили и так далее. И это для меня как бы вот сверху кто-то там палочкой махнул, да кто-то там назначил, вложил в умы и дальше. И ты не знаешь, чем это закончится, как это будет. То есть роль – это данность? Это данность, и я этого не планирую. Я никогда не знаю, какая она будет, чем она закончится, с чего она начнется. Это всегда ноль. Получается, что когда роль вот она выпала, да, тогда приходит уже все остальное. Я хочу сказать, что ты не запланируешь. Вот. Мы же об этом говорим. Mm-hmm. Это невозможно запланировать. Это всегда спонтанно. Ты это делаешь, а потом раз, и что-то другое возникает. Раз, и что-то другое. Это всегда живое. То есть роль выбирает тебя. Конечно, вот, да, роль выбирает меня. Как бы я там не фантазировала по этому поводу, или мы не фантазировали, как бы мы не хотели что-то, все равно, да, роль выбирает тебя. Я не согласна с убеждением, когда с таким, дескать, актеры подневольные люди. Я с этим категорически не согласна. У меня, по счастью, не было такого опыта подневольного. Если честно, редкое ощущение свободы как раз. Ну, конечно, да. Но бытует мнение, что мы подневольные люди, и многие коллеги мои это говорят. Я с этим не согласна. Может быть, это мое счастье, потому что я работаю только в партнерстве. Это здорово. И тебе это дарят. Ты же не можешь это просчитать. А вот когда мы говорим про моноспектакль, когда человек сам выбирает, что он делает, как это происходит? Ну, мой моноспектакль «Жизнь актрисы. Короткий анекдот» – это, опять же, не совсем мой лично выбор. Это роли, которые исполнялись мною в течение многих лет. И вдруг они стали, знаете, звучать у меня в голове, какие-то куски, и стали складываться в какую-то цепочку. И в одно прекрасное время я как бы поняла, что это должно быть так, так и так, и так. Лично моей заслуги в этом нет никакой. Вот я сейчас говорю это с чистым сердцем. Вот сейчас, когда уже я отыграла этот спектакль, ну, не так много, я уже теперь дистанцировалась и могу сказать, что по-другому и быть-то не могло. То есть там переходят совершенно несоединимые роли тетеньки, я тетенек, да, играю, разные тетеньки, они просто одна из другой перетекают через какие-то номера вокальные, через какие-то монологи, совершенно разные тетки, женщины, разный материал, и это все так органично. Это как жизнь, как воды попить. А вот есть любовь к этим теткам, неприязнь, есть личные чувства или они вообще отключаются? Как Ой, это? Вы знаете, конечно, этих женщин я всех люблю. Вот странное дело, когда ты репетируешь, когда ты придумываешь, даже не придумываешь, это, наверное, не совсем уместное слово, да, когда ты вот этого человека, да, начинаешь проживать, и он куда-то тебя ведет, нельзя сказать, что ты его любишь. И я склонна думать, пусть это будет мистика, в этот момент, наверное, ты расстаешься с какими-то своими обидами, потому что ведь ясно, что нужно простить и всех простить. И эти все роли, они не случайны. Я благодарю небеса за такую возможность, данную мне. Через эти роли я прощаю, я понимаю, я осознаю, и я прощаю то, что мне было трудно простить в быту каких-то людей, близких. Но когда ты это делаешь, ты это не любишь. Более того, интересно ведь, люди, когда видят такой психотип, они узнают себя или своих близких, или свою маму, или свою бабушку, и они тоже тебя не любят. Но когда ты прощаешь своего персонажа через себя, и с тобой зал вместе, они потом тебя так любят, не тебя, а этого человека. Вот я хочу сказать конкретно про спектакль, мною очень любимый сейчас, «Ба». Я там бабушка 76, 72, 78, без грима, вот такая, как сейчас есть, потому что смешно меня гримировать, женщину такого возраста. Но там внутренние монологи абсолютно документальные. И вот первое действие, поведение очень жесткое у этой ба, да, она вторгается в чужое пространство и делает так, как хочет нужным, пользуется ситуацией. Ну, такое поколение наше, да? Не наша, конечно, а вот моей мамы. Известное нам поколение. Да, известное хорошо нам. Известно. Оно очень узнаваемо. Оно очень узнаваемо. И, конечно, люди в зале, особенно старшего возраста, возмущаются. И потом, то есть им не нравится отражение. А потом во втором действии настолько любят эту женщину, что когда она уходит, что является естественным образом, уходит, ну, не обязательно сказать, умирает или, ну вот уходит дальше, у нее дальше путь, она уходит, всем очень жаль. Вот это же метаморфоза. Это, знаете, я бы, вот, как бы я хотела сформулировать. Вот эта вся работа актерская вот над ролью, она сродни диссертации, научной работе, изучению, да, изучению людей. Изучение людей просто, про людей. Вот как диссертацию защитить. Вот так. То есть только эмоциональную некую, да, и сразу и информация, и эмоции, и энергия. То есть это такая, ну, такой очень вид работы научной, да. А у меня почему-то как раз, да, возникло вот это вот «возлюби ближнего как самого себя», для, да, актера, да, совершенно, да, новое и звучание. Ты же ну, конечно, и ты же, ты понимаешь, ты прощаешь, ты по-другому смотришь. Это тебе очень помогает жить. Это замечательно. Вот поэтому наша профессия прекрасна. Культурная среда. А «Культурная среда» на радио ВК. Мы с Натальей Горячевой разговариваем про эту необычную, а для нее повседневную работу «Строить миры». Наташа, я хотела спросить про построение мира для тех, кто в зале. Как это происходит для людей в этот момент? Думается ли про них, когда вот это вот все происходит? Когда мы говорили про близких, это отдельная история. А вот как работает зал? Зал играет роль? Есть ли разница между работой на репетиции, прогоне контрольном, и работой с залом, когда там уже сидят люди? Есть ли разница между залами? Зал такой, как это происходит? Хороший вопрос, спасибо. Я хочу начать вот с такой цитаты мною любимого театрального критика Олега Лаевского. Он на одном из обсуждений нашего фестиваля ДНК, он сказал, что театр – это, по его мнению, это единственная инстанция, которая без цифры. То есть живое, все живое. Так вот, театр сам – это все живое, зал живой, и мы друг без друга не можем. Невозможно выйти на сцену, и вот ты такой актер-актерыч, и вот и тебе никто не нужен. Это, конечно, ерунда. Ты всегда вместе с этим залом. Это не зависит, хотя количество людей имеет значение. Я это тоже физически чувствую. Не в смысле громче говорить, энергетически чувствую. Одно условие, конечно, ты сначала должен быть сильнее их всех. Это может быть не совсем гуманный процесс. Наверное, для этого ты собираешься, наверное, поэтому ты волнуешься, наверное, поэтому ты целый день, твой с самого утра подчинен вечернему спектаклю, если он тяжелый, ты все равно про это думаешь, и ты все равно, и вот эта мука. Наверное, это все для этого, чтобы выйти и быть сильнее. Потому что даже при всей любви, вот странное дело, все люди сидят в зале разные, и они тебя слушают, и, знаете, ну, нужно быть очень интересным человеком, даже не открывая рот, что-то должно быть в тебе физически, да, какие-то настрои такие, возможности. И эти люди сначала могут, ну, вот они приходят, и они приходят за впечатлениями. И они хорошо настроены, но потом они же слышат, они же видят, и они вступают с тобой или в партнерство, или в борьбу, и ты это преодолеваешь, и ты их обращаешь в свою религию, да, и есть момент, когда они закрываются, есть понимание, тяжелый зал, вот у нас у актеров сегодня тяжелый зал. Это ощущается? Они не так реагируют, они, знаете, он темный. Они как-то очень сидят настороженно. Но здесь мы можем поговорить, здесь много разных причин тому. Это очень интересно. И потом, когда все барьеры пройдены, когда они тебе отдаются просто, это вот такой акт, самый настоящий. И тогда ты ими владеешь. И вы знаете, это такое ощущение, когда ты один остаешься, и перед тобой сидят 800 человек, ты, конечно, о них не думаешь. У меня были такие моменты. Я знаю, что это. Когда ты даже 800, может, 20 человек, в зависимости, или камерная сцена, где особый кайф играть, потому что там почти нет расстояния до зрителя, и ты распускаешь себя на 300%. И этим ты заражаешь людей, вот в эту свою веру погружаешь. И потом вы вместе. И вот нужно бы устоять, когда идет отдача, я вам доложу. А устоять, когда идет отдача, это о чем? Ну, когда они тебе открываются, когда, например, вот у меня была необыкновенной красоты сцена Голды, сделанная вот Александром Марковичем Зыковым, когда я просто шла, читала монолог и спускалась в зал. И как это объяснить? Я спускалась в зал и шла через зал, и меня люди трогали за пальцы. Как символ Богоматери. Я не могла этого выносить. Я потом уходила в курилку, и я плакала. Я не могла выносить вот этой реакции людской, потому что это мне не принадлежит. Я не заслуживаю этого, когда к тебе за пальчики тебя трогают, как в церкви, знаете. Вот я говорю о таких категориях, когда театр – это храм, когда очищение, когда катарсис. Он может быть и в комедийных проявлениях, безусловно, конечно, когда человек открывается, и в трагедийных, и в драматических. Но вот когда так открываются, когда мужчины, ты слышишь в зале каждого человека, когда мужчины начинают делать вот так, это значит у них ком, но они мужчины, они же не плачут, женщины делают так, то есть вот такие реакции. Но иногда бывает, знаете, первое действие, они так смеются, а ты же знаешь, что потом... И вообще тебе это все не смешно. Они смеются... Есть сцены трагедийные, а люди смеются, я уже позже поняла, от зажима. Я думаю, как же так? Это же ужасно, что там происходит. Как же можно над этим смеяться? А им просто страшно, они смеются. И ты начинаешь думать... Ну, вы сейчас смеетесь, но я сейчас вас нахлобучу минут через 15. Посмотрим, кто кого. Вот бывает такая злость. Ну, вот у меня бывала такая злость, обида такая, что не так идет, что неправильно. Ну, это, так скажем, по молодости. А потом я отдалась этим всем потокам, и все. Знаете, такое ощущение... Ну, может быть, какие-то категории мы сейчас, те, которые нельзя руками потрогать, исследуем. Но вот у меня все равно, я это чувствую, я благодарна, что я могу это чувствовать. Это как яйцо. Вот ты и люди, и это все движется, как яйцо. И это так... Здорово. Вот когда это когда все идеально, тогда все гладко, такая траектория. А вот когда тяжелый зал, ну вот ты как рыба об лёд, и вроде все то же самое делаешь. И вроде все партнеры твои то же самое. И мы думаем, да что же такое? Хочу сказать, очень классный был опыт у нас в реконструкции. Когда мы были вытащены из, я имею в виду театр Пушкина, были вытащены из тепличных условий прекрасного театра, с прекрасной акустикой, с прекрасным залом, и мы по разным площадкам, да, ДК, вот, и это был чудесный опыт, когда уже ты сам, когда просто люди... Не твои поклонники, не те, кто любит театр, а просто люди, которых нужно обратить в эту веру. Это был большой кайф и хороший опыт. Великолепно. Спасибо огромное, Наталья, за то, что Пожалуйста. Вы сегодня у нас. Культурная среда. Наталья Горячева. Культурная среда.